очень многого. Надеюсь, вы не сочтете ваше путешествие совершенно бессмысленным. В дальнем конце комнаты заметно какое-то движение. Мэри. Пастор не может разобрать, смотрит ли она на него. Свет слишком тускл, и глаза его очень устали. Однако он понимает, прекрасно понимает, что должен идти. Что ж, доброй вам ночи обоим. Он идет в свою комнату, ощущая неясную тревогу. Отчего этот заносчивый человек, которому явно нет до пастора никакого дела, вызывает в нем такую жалость? Его преподобие раздевается. На несколько мгновений оказывается совершенно голым в натопленной комнате, потом надевает ночную рубашку, остроконечный колпак, пару толстых шерстяных чулок. Улегшись в постель, он читает молитву, возобновив таким образом старую привычку после, как теперь ему кажется, случайного периода молчания. Он молится за Дайра, за себя, за тех, кого любит. Так молятся дети. Задувает свечу. Удивительно, как тьма вдруг наваливается на него со всех сторон. Где же она пряталась, когда горел свет? Глава 11. Федерстоны, мсье Абу и преподобный Лестрейд в наемных санях отправляются смотреть на травлю собаками императорского медведя. Двух псов медведь задрал. Только в самом конце они начинают вызывать жалость. Человек вытаскивает из загона их трупы, а медведя уводят зализывать раны. На дворе 15 градусов мороза, и дыхание стынет у возниц в бородах. Ужин у княгини Д. Холодный суп, икра, пастила. Слуги вносят дам вверх по лестнице. Побившись об заклад, мсье Абу выпивает залпом бутылку шампанского. Княгиня спрашивает пастора, не прибыли ли они в Россию с одним из английских докторов. Совершенно верно, мадам, но он нездоров. При прощании пастор целует княгине руку. «Непременно приходите ко мне каждый день», — говорит она. Человек по имени Бутль ведет их на Невский рынок. Мясо глубоко заморожено и твердое, как камень. Бутль осведомляется о Дайере, и пастор отвечает. Он не выходит сегодня. Плохо себя чувствует? Устал после путешествия. А та женщина? Когда Бутля поблизости не видно, Абу объясняет пастору, что Бутль — шпион. В Санкт-Петербурге, — говорит он, — полно шпионов. В сопровождении Бутли они направляются в баню. Рубль за отдельное помещение, 5 копеек за общий зал. «Не будем разделяться», — советует Абу. С ними Джеймс Дайер. Когда все разделись, пастор замечает дюжину красных шрамов у Дайера на спине, похожих на следы бича, и множество синяков на груди и ногах. На руках тоже шрамы, словно он продирался куда-то сквозь шиповник. Абу не по себе. Это зрелище для него оскорбительно. Довольно громко он говорит, обращаясь к пастору. Это уж слишком. Такое, знаете ли, чересчур. День испорчен. Приключение подходит к концу. Это приключение. Абу продал свои игрушки доверенному лицу императрицы. И, как им стало известно, императрица осталась довольна. Плата была щедрой. Абу говорит, что игрушки позабавят двор неделю, не больше. Потом будут уложены в ящики и забыты. Но это не важно. То же случится со всяким, даже с самой императрицей. Забыт, забыт. Он наполняет бокалы. Вечер. Пастор и Абу сидят одни в своих